16. Как прекрасно быть влюбленным. И как интересно сознавать это. Вот разница. Мысль, что она вторично ускользнула от меня. И бесит, и в то же время как будто радует меня. Теперь ее образ встает передо мною в каком-то неуловимом сочетании действительного с идеальным. Именно то, что этот создаваемый моим воображением образ – действительность. Или то, что, по крайней мере, основанием ему служит действительность и придает ему особую прелесть. Я уже перестал волноваться. Нетерпеливый голос сердца замолк. Да и что же мне беспокоиться? Она живет здесь, в городе. И этого с меня пока достаточно. Возможность увидеть ее существует. И мой девиз – наслаждение надо пить по капелькам. Да и вообще, мне ли тревожиться? Ведь я, по всей справедливости, могу называться любимцем богов. Мне выпало на долю редкое счастье полюбить вновь, со всей силой первой любви. Никому не достигнуть этого искусственно. Это неоценимый дар богов. Итак, в моем сердце зажглась новая любовь. Посмотрим же, надолго ли удастся мне поддержать ее пламя. Правда, я лелею эту любовь больше, чем мою первую. Ведь такой случай редко кому выпадает на долю. И раз тебе удалось поймать его, не надо зевать. Суть дела не в том, чтобы обольстить девушку, а в том, чтобы найти такую, которую стоит обольщать. Любовь вообще великая тайна. Первая любовь также, хотя и в меньшей степени. Но большинство людей не умеют хладнокровно и медленно выжать из нее всю эссенцию наслаждения. Они торопятся, мечутся, обручаются, женятся. Словом, проделывают всевозможные глупости. В одно мгновение у них уже все окончено. А чего в сущности они добились и чего лишились, они и сами не знают. Она уже два раза встретилась на моем пути. Это значит, что мне предстоит видеться с ней еще чаще. Иосиф, истолковав сон фараону, прибавил: «А то, что сон твой повторился дважды, означает, что все это сбудется». Интересно было бы заглянуть в будущее и увидеть проявление сил, обусловливающих содержание жизни. Пока она живет совершенно спокойно и не подозревает о моем существовании, о моей любви, и еще меньше об уверенности, с какой я рисую себе ее будущее. Моя страсть разгорается все сильнее и сильнее и требует реальной пищи, требует обладания. Если красота девушки при первом взгляде на нее не производит идеального впечатления, то и реальные отношения с ней не особенно желательны. Если же «да», то как бы человек ни был опытен и тверд, он почувствует точно электрический удар, соединяющий две противоположные силы души – горячую симпатию к ней и эгоизм. Каждому, кто не уверен в твердости своей руки, своего взгляда, словом, в победе, я советую действовать именно под этим первым впечатлением, возбуждающим его душевные силы до nec plus ultra. Но зато ему придется поплатиться высшим наслаждением. Он уже не может наслаждаться самим положением своим, так как сам весь отдался ему в упоении страсти. Которое из этих двух родов наслаждения прекраснее, решить трудно. Которое интереснее, решить легко. Во всяком случае, истинное наслаждение в том и заключается, чтобы по возможности соединить их оба. Чем вообще наслаждаются обыкновенно другие люди, я решительно не понимаю. Просто обладание, по-моему, ничто. Да и средства, ведущие к нему, довольно низменного сорта. Обольстители этого пошиба не пренебрегают ни деньгами, ни насилием, ни чужим влиянием. ни, наконец, с сонными порошками. Что же это за наслаждение – овладеть любовью, которая не отдается вполне свободно и добровольно? Впрочем, для того, чтобы добиться такой любви, о которой я говорю, свободной, и не жертвовать собою, нужно обладать высшим духовным развитием. А его-то и не хватает у этих квази-обольстителей. 19. Корделия. Ее зовут Корделия. Гармоничное имя. Очень важное преимущество. Крайне неудобно, если с самыми нежными прилагательными придется вдруг связать некрасивое или смешное имя. Я узнал ее издали. Она шла с двумя другими девушками. По некоторому замедлению их походки я догадался, что они скоро остановятся. И сам остановился на углу, читая какую-то афишу, и в то же время зорко наблюдаю за ними. Молодые девушки простились. Две другие пошли дальше, а она вернулась в мою сторону. Едва она успела сделать несколько шагов, как одна из ее спутниц вернулась, крича: «Корделия! Корделия!» Затем к ней присоединилась и вторая. Все трое столкнулись лбами, и между ними произошло какое-то экстренное совещание, тайну которого я никак не мог уловить, несмотря на все ухищрения моего уха. Затем девушки рассмеялись и скорыми шагами направились в ту сторону, куда прежде пошли первые две. Я, конечно, за ними. Через несколько минут они все исчезли в одном из домов по набережной. Я долго расхаживал около дома, предполагая, что Корделия скоро выйдет назад. Но я ошибся. Она осталась. Корделия. Прекрасное имя. Так звали младшую дочь Лира, эту чудную девушку, сердце которой не жило на ее устах. Уста ее смыкались, когда сердце переполнялось. Моя Корделия похожа на нее, я в этом уверен. Впрочем, о ней можно выразиться несколько иначе. Ее сердце живет на устах, но не в словах, а более нежно в поцелуях. Таких красивых, свежих и пышных губ я еще не видал. В том, что я действительно влюблен, убеждает меня та таинственность, которой я облекаю мою любовь к ней чуть ли даже не по отношению к самому себе. Всякая любовь таинственна, если только в ней есть необходимый эстетический элемент. Мне, по крайней мере, еще никогда не приходило в голову посвящать кого-нибудь в свои тайны и хвастаться победами. Я почти рад, что познакомился лишь с семейством, где она часто бывает, а не с ее собственным. Это, пожалуй, еще удобнее для меня. Я могу наблюдать за нею, не возбуждая ее внимания, и, кто знает, без особенных затруднений сблизиться с ее семейством. А если будут затруднения? Энбин. Давай их. Всем, чем я занимаюсь кон-аморе. И люблю тоже кон-аморе. 20. Сегодня я добился, наконец, кое-каких сведений. Семейство, где Корделия часто бывает, состоит из почтенной вдовы, наделенной тремя взрослыми дочками. От них-то и можно получать в изобилии всевозможные сведения, с тем, однако, условием, что они имеют их, а вы умеете понимать разговор в третьей степени. Мне приходится украсть выражение у математика, чтобы пояснить особенность речи этих милых девиц. Все трое говорят за раз. Ее имя Корделия Валь. Она дочь капитана-моряка, бывшего человеком очень суровым и жестоким. Как он, так и мать ее умерли несколько лет тому назад. И теперь Корделия живет у тетки, сестры покойного отца дамы. Как говорят, похожей на брата. А впрочем, очень и очень почтенной. Сведения, собственно, не ахти какие. Но большего слова охотливые докладчицы сообщить не могли, так как не бывают сами у Корделии. Она же часто заходит к ним за двумя из сестер, с которыми учится стряпать в королевской кухне. Поэтому она и бывает у них только в определенное время. Рано после обеда или утром, но никогда вечером. Живет она с теткой очень замкнуто. Итак, ни жердочки, по которой я мог бы перебраться в дом Корделии. Я знаю теперь, что она уже испытала горе и имеет понятие о темной стороне жизни. А кто мог бы догадаться об этом при первом взгляде на нее? Впрочем, тяжелые воспоминания относятся еще к раннему ее возрасту, когда она сама не сознавала темных туч, омрачавших ее жизненный небосклон. То и другое имело очень благотворное влияние на нее. Во-первых, это спасло ее женственность. Во-вторых, будет способствовать высокому подъему ее духовных сил, если только умело направлять их. Несчастья вообще налагают известный отпечаток гордости на характер, если только он не надломлен ими в конец. Последнего же о ней не скажешь. 21. Она живет против земляного вала. Местоположение не из удобных. Нет никаких визави, с которыми можно было бы свести знакомство. Нет даже укромного уголка на улице, откуда я мог бы ухитриться из-под тишка делать свои наблюдения. Вершина вала для этого не годится. На ней сам будешь виден, как на ладони. Ходить мимо дома по противоположной стороне возле вала нельзя. Там никто не ходит, и мое праздное шатание сразу бросится в глаза. Прогуливаться же как раз под окнами не имеет смысла. Сам ты ничего не увидишь, а тебя как раз. Дом стоит на самом углу, особняком. Так что все окна, выходящие во двор, видны с улицы. Вон то третье окно с краю, вероятно, из ее спальни. 22. Я в первый раз встретил ее сегодня у госпожи Янсен. Меня представили ей. Особа моя, по-видимому, не произвела на нее никакого впечатления. Да мне это и не нужно. Я сам старался держаться как можно незаметнее, чтобы не обратить на себя внимания, и таким образом иметь возможность наблюдать за нею. Она оставалась всего несколько минут, пока барышни Янсен одевались. И эти минуты нам с нею пришлось провести в гостиной вдвоем. Я бросил ей несколько слов с самым холодным флегматичным видом, почти свысока. Мне было отвечено с незаслуженной вежливостью. Затем они отправились. Я мог вызваться провожать их, но этим сразу записался бы в кавалеры. А я чувствую, что с этой стороны к ней не подойти. Я предпочел другое. Отправился вслед за ними, но по другой дороге, и неожиданно попался ему королевской кухни. Они обогнули королевскую улицу и вдруг, к своему великому удивлению, наткнулись на меня. 23. Непременно надо добиться доступа в ее дом. Я теперь, как говорят военные, готов начать кампанию. Однако это не совсем легкая задача. Никогда не знавал я семейства, которое бы жило так безобразно уединенно и замкнуто. Одна с теткой. Нет ни братьев, ни кузенов. Ни одной ниточки, за которую бы можно было ухватиться. Даже ни одного дальнего родственника. Я теперь всюду расхаживаю с одной рукой наготове и ни за что на свете не пошел бы ни с кем под руку. Я все высматриваю. Не покажется ли где какой-нибудь, хоть бы самый дальний, родственник? Сейчас подцепил бы его и взял дом на абордаж. Право. Это ни на что не похоже. Жить так замкнуто. Ведь у бедной девушки отнимается всякая надежда узнать людей и свет. А это может привести к очень печальным результатам. Да и в отношении замужества, наконец, такая система никуда не годится. Правда, при таком изолированном образе жизни они гарантированы от воришек. тогда как в многолюдных собраниях случай делает вора. А впрочем, у этих светских девушек и украсть-то нечего. 16 лет их сердце уже исписанный альбом. А мне никогда не приходило в голову блажь записать свое имя там, где до меня расписались сотни. Как не вздумается и вырезать свое имя на окне постоялого двора, на дереве или скамейке в публичном саду. 27. Всматриваясь и вдумываясь в нее, я все более и более убеждаюсь, что она развивалась одна, замкнутая в самой себе. Для мужчины или юноши такое развитие не годится. Им необходимо общение с людьми, так как их развитие основано главным образом на размышлении, сравнениях и умозаключениях. Молодая девушка, по-моему, не должна казаться интересной. Интересное есть вообще искусственный плод саморазмышления. Так интересное в изящных искусствах всегда отражает в себе личность самого творца-художника. И девушка, старающаяся казаться интересной, чтобы нравиться мужчинам, желает, в сущности, нравиться самой себе. Вот доводы, которые можно привести против умышленного кокетства. Кокетство же бессознательное, являющееся как бы движением самой женской природы, прекрасно. Женская стыдливость, например, самое обольстительное и целомудренное кокетство. Интересная же кокетка теряет обаяние женственности, и если даже нравится мужчинам, то лишь таким, которые сами утратили свою отличительную черту – мужественность. Надо прибавить, что интересной такая девушка является исключительно в отношениях с мужчиной. Женщина – слабый пол, и все-таки известная самостоятельность и даже одиночество в период развития ей нужны куда больше, чем мужчине. Она должна находить полное удовлетворение в самой себе. Но то, что ее удовлетворяет, не что иное, как иллюзия воображения. Таким приданным природа наделила и всякую простую девушку наравне с принцессой крови. Это-то самоудовлетворение в иллюзии и помогает девушке жить и развиваться одиноко. Я часто и долго раздумываю, отчего это нет для молодой девушки ничего пагубнее постоянного общения с другими девушками? Причина кроется, по-моему, в том, что такое общение ни то ни сё. Оно лишь разрушает иллюзии, а не дает им разумного истолкования. Истинное и великое призвание женщины – это быть обществом для мужчины, его всезаменяющей подругой. При частом же общении со своим полом в ней легко пробуждается размышление. Она начинает рассуждать о своей личности, о своем призвании и кончает тем, что искажает его, делаясь вместо подруги только компаньонкой. Да, язык человеческий дает в этом случае очень характерные выражения. Мужчина называется господином, а женщина по отношению к нему не служанкой, не помощницей или чем-нибудь в этом роде. Она называется по самому существу своему подругой, но не компаньонкой. Если бы меня спросили, каков мой идеал молодой девушки, я бы ответил. Она должна быть предоставлена сама себе в своем развитии, а главное – не иметь никаких подруг. Правда, граций было 3, но вряд ли можно было представить себе их беседующими друг с другом. Их молчаливый триумвират есть в сущности лишь прекрасное женское единство. Да, в этом отношении я не прочь бы, пожалуй, рекомендовать старинные девичьи терема, если бы только всякое ограничение свободы вообще не было вредно. Девушке должна быть предоставлена известная свобода, с тем, однако, чтобы ей не представилось случая употребить ее во зло. Развиваясь одиноко, на свободе, предоставленная самой себе, как полевой цветок, девушка вырастает прекрасной и спасенной от всякого интересничнее. Девушку, часто сталкивающуюся с другими девушками, напрасно прикрывают венчальной фатой чистоты и неведения.

тогда только ты испытываешь истинное наслаждение. Но чтобы добиться этого, нужно обладать большими умственными силами. Корделия. Какое чудное имя! Я сижу дома и упражняюсь, произнося его на все лады. Корделия. Корделия. Моя Корделия. Моя возлюбленная Корделия. Я не могу не улыбнуться при мысли о том, с какой виртуозностью я придам этому имени нужный оттенок в решительную минуту. Все должно быть тщательно изучено, подготовлено заранее. Предварительные упражнения необходимы. Недаром поэты так часто описывают мгновение первого «ты». О, это чудное мгновение, когда едва слышное «ты» впервые слетает с уст влюбленных. Не в порыве неудержимого экстаза любви, когда чувство бурно стремится перелиться через край. Многие, конечно, останавливаются на этом, но в упоении бесконечного блаженства. Утопая в море любви, они оставляют там свое старое существо и, выходя из этой купели новорожденными, узнают друг в друге старых друзей, хотя им и всего лишь одна минута от роду. В жизни молодой девушки это самая прекрасная минута. Но мужчина, чтобы вполне насладиться этой минутой, должен стоять выше нее, быть не только крещаемым, но и восприемником. Некоторая доза иронии придаст следующей минуте наибольший интерес. В эту минуту начинается духовное обнажение. Чтобы содействовать ему, нужно, конечно, находиться в известном поэтическом настроении. Но и лукавый божок шалости должен все-таки быть настороже, чтобы не позволить минуте стать чересчур торжественной. 2 июня. Корделия горда. Я это давно замечаю. Находясь в обществе барышень Янсен, она очень мало говорит. Их пустая болтовня, очевидно, наводит на нее скуку, что я вижу по улыбке, блуждающей на губах. И на этой улыбке я строю многое. Но и на Корделию находят иногда минуты шаловливой, почти мальчишеской резвости, которая приводит в изумление всех Янсен. Эти резкие переходы в настроении станут вполне понятны, если припомнить ее детство. У нее был всего один брат, гораздо старше ее. Кроме родителей, она никого почти не видала и часто бывала свидетельницей серьезных сцен между ними. Все это, конечно, отнимет у нее вкус к обыденному женскому кудахтанью. Отец с матерью жили не очень мирно, и семейное счастье, которое всегда смутно манит к себе молодых девушек, не привлекает ее. Она, пожалуй, и сама хорошенько не знает, что она такое и для чего живет. И у нее, вероятно, мелькает иногда желание быть мужчиной, а не женщиной. В ней есть душа, страсть, фантазия, словом, все необходимые данные. Но они еще не прошли через горнило субъективного размышления. Я убедился в этом совершенно случайно. Я знал через Фру Янсен, что она не учится музыке. Тетка не желает этого. И очень сожалел об этом, считая музыку одним из самых прекрасных средств моего сближения с молодой девушкой. Следует, конечно, быть осторожным и не заявлять себя знатоком. Сегодня я пришел к Янсен и тихо приотворил дверь в гостиную. Я часто и с успехом применяю эту вольность, а иногда, если надо, поправляю ее нелепостью, стучу в открытую дверь. Она сидела одна за роялем и, видимо, играла украдкой. Играла она какую-то шведскую мелодию. Игра ее сразу выдавала недостаток подготовки и умения. Она горячилась, обрывала, но затем вновь лились тихие мелодичные звуки. Я осторожно затворил дверь и стал за нею, прислушиваясь к переливам ее душевного настроения. Иногда в ее игре звучала такая страсть, что мне невольно вспомнилась принцесса из народной сказки, перебиравшая струны золотой арфы с такой страстью, что у нее молоко брызнуло из груди. Страстные звуки сменялись тихими и грустными. Затем опять звучал восторженный дифирамб. Я мог бы, пользуясь минутой, ворваться и броситься к ее ногам. Но это было бы безумием. Лучше я припомню ей эту минуту когда-нибудь впоследствии. Воспоминание не только сохраняет данное впечатление, но еще значительно усиливает его. То есть впечатление, проникнутое воспоминанием, действует куда сильнее. В книгах, особенно в сборниках стихотворений, часто попадаются маленькие цветочки. По всей вероятности, прекрасные минуты и ощущения заставили владельцев вложить их туда. Но воспоминания об этих минутах еще прекраснее. Корделия, должно быть, скрывает от посторонних, что немножко играет. А может быть, она играет только одну эту песенку, имеющую для нее какое-нибудь особое значение. Пока я еще ничего об этом не знаю. Но тем важнее для меня это случайное открытие. Когда-нибудь в задушевном разговоре с ней я наведу ее на эту тему и дам ей провалиться в этот люк.